А как Стаськино полное имя? Никогда не знала. Укладывается на диване калачиком, кладет голову Юрику на колени. Юрик. И я недавно узнал Станислава Арнольдовна. Ставлю компас на Хаджибекова. Ты еще помнишь, каково учителю в классе? Маруся, приблизительно. Юрик. А я тебе скажу, что Стаське куда менее страшно. Учитель тоже как артист. Все время у зрителя на глазах. Только школьный зритель об одном и думает, когда перемена, и разглядывает учителя как в микроскоп. Хаджибеков наш из адыгейцев, парень горячий, физику мало сказать любит, считает наукой наук. Может, он и зажжет класс, конечно, но разве его весь зажжешь? Сердится, однако не сдается. Мы все как на переднем крае, Маруся. И я, Юрик, и ты. А на переднем крае строго. Народ мы обыкновенный. Может, умрем, и никто не вспомнит. Кроме Стаськи разве. Но мы подобрались все как один добросовестные. А на добросовестных мир держится. Вспомни, кем мы были. Война наших близких растоптала. Сидим в темноте маленькие, в интернате поем, как голосим. А к чему привело? Научились петь и прославились пением своим на всю область. И ты научишься, как на свете жить. Маруся. Научусь. Юрик. А как же может быть иначе? Маруся. А как ты угадал, что мне надо помочь? Что именно мне надо сказать? Юрик. Любовь научила. Маруся. Любовь. Любовь — дело недоброе. Юрик. Не говори глупости, девчонка. Ты только начала любить. Любовь — это... Дверь открывается, и входит Сережа. Маруся и не думает переменить положение. Ни признака смущения на ее лице. Не двигается и Юрик. Только Сережа невольно делает шаг назад. Ты что думаешь, я у тебя жену отбиваю? Нет, к сожалению. Ее не отобьешь, Маруся. Юрик, не барахли. Сережа, хочешь чаю? Там Валя на кухне занялась хозяйством. Юрик, пойду помогу. Бережно приподнимает Марусину голову. Маруся встает. Юрик уходит. Маруся. Ну, Сережа, как будет у нас сегодня? Буду я как бы пустым местом? Или ты будешь меня учить? Или примешься говорить о глупости женщин вообще? Сегодня я сказала Юрику, любовь — дело недоброе. Вот я чему научилась. Сережа. Не умею я разговаривать на подобные темы. Маруся. Ну что ж, давай опять молчать. Лишь бы не кричать. Сережа. Постой, не уходи. Пожалуйста. У меня не ладится работа. А когда не ладится, я на всех бросаюсь. Маруся. А почему ж ты мне не сказал? Сережа, я ничего тогда не вижу и ничего не понимаю. Я знаю, что нет дела подлее, чем вымещать несчастье на невиноватых, на своих, на тех, кто послабей, на тех, кто любит и терпит. И говорить... Так все говорить... Сейчас вдруг я понял, что ты мне дорога. Маруся, правда? Сережа. Меня вдруг как пронзило сейчас. Я, ну, понимаешь, почудилось мне, что я оттолкнул тебя. Сейчас почудилось, когда вошел в комнату. Маруся. Мы вспоминали друзей, школу. Сережа. Я понимаю, я ничего не говорю, но воздух не замечаешь. Отними, заметишь. Я, Маруся, без тебя не могу жить. Задохнусь. Помни это. Терпи меня. Маруся. Сереженька, Сережа, обещаю тебе, слово даю, никогда, никогда больше не обижу тебя. Никогда, никогда в жизни. Картина пятая. На занавесе с календарем стоит 10 января. Календарь исчезает. Декорация та же, столик в углу. Маруся, облокотившись о столик, забравшись с ногами в кресло, заткнув ладонями уши, склонилась над учебником. Входит Сережа. Он мрачен. Увидев Марусю, мрачнеет еще больше.